Идея эволюции очень стара, так же стара, как старо человеческое общество. И только с развитием человеческого знания она принимает новые формы. Есть еще одна вещь, хорошо замеченная древними, но не так ясно понимаемая новыми учеными. Это инволюция. Семя становится растением, но зерно песка никогда не сделается растением. Отец дает жизнь ребенку, но никогда не даст жизни ребенку ком глины. Из чего же получает начало эволюция? Из чего состоит семя? Из того же вещества, что и дерево. Все свойства будущего дерева уже находятся в семени. Все способности будущего человека уже есть в ребенке. Все возможности будущей жизни заключены в зародыше. Древние философы Индии называли это процессами инволюции.